Глава 15. Все, за что бралась Самара, она делала умело и быстро. И тяжелую палатку достать из кузова могла, и ее крепление в грунт загнать намертво. Ну, если человек так стреляет, как она, и может водить по барханам большой и старый квадроцикл, то уж с палаткой женщина, конечно, справится легко. Горохов пригнал к камням мотоцикл, посмотрел, как она работает, и понял, что помощи лучше не предлагать. Откажется. Поэтому он сгрузил с мотоцикла все, что ему могло не понадобиться, и поехал на точку. Точкой он теперь называл место, на котором собирался поставить буровую вышку. Место это находилось в самой низине. Неплохое место, только вот песком было сильно занесено. А для ног буровой, чтобы она стояла как копанная, нужны были бетонные подушки. И рядом с вышкой должно было быть место для большого дизельного генератора. Померил кое-что. Потом уселся в тени большого камня, достал бумагу и карандаш. У него ушло больше часа на чертеж и на предварительную оценку работ по удалению с этого места песка. Посидев в тени, посчитав, он набросал предварительные цифры. Работа предстояла немалая, но ничего необычного. Неровный грунт, много песка. Все как и всегда, все как и по всей степи. Он сидел почти неподвижно и еще не закончил считать, когда на полу его пыльника влез маленький любопытный геккон. «Проваливай, а то съем». Ну, это он пугал. Геккон был еще совсем маленький. Инженер ткнул в него карандашом, геккон быстро смылся. А Горохов посмотрел на небо. Температура росла, а день обещал быть жарким. Поэтому он решил вернуться к палатке, переспать жару под кондиционером. Тем более, что у него на вечер были планы. Палатка уже стояла. Рядом с ней на самых малых оборотах едва урчал мотором квадроцикл. От него под жилище шел провод. Значит, в палатке уже прохладнее, чем на улице. Самара откинула полог палатки, вышла из него ему навстречу. На ней была одна легкая, почти прозрачная самотканная рубашка из пуха колючки. Она едва доходила до колен. Ноги у нее были сильные, ступни до пальцев и щиколоток в красивых узорах татуировок. Вся она была ладной. Во всей этой степной женщине чувствовалась сила, а к ней естественной добавкой шли еще ловкость и сноровка. Эта молодая женщина, которой не было еще, наверное, и 30, все умела, что должна уметь женщина, выросшая в степи. А кроме умений... Коса толстая, зубы белые, рубашка почти прозрачная. Самара была весьма привлекательна, без всяких натяжек. Может быть, и не красавица. Может быть, поджара чуть больше, чем ему нравилось. Но все равно привлекательна. И женщина это знала, была уверена в своих женских чарах. Видно, поэтому так легко согласилась на его условия. «Жениться, говоришь, не собираешься. А вечером прогнать меня думаешь?» «Ну-ну». «Ладно, инженер, давай до вечера доживем, а там посмотрим». «Входи, инженер!» — женщина откидывает полог палатки еще больше, приглашая его войти. «Обед сейчас будет готов». В палатке на полу мягкий войлок из хорошо сбитого пуха. В углу шелестит кондиционер. Перед ним стоят канистры с водой. Рядом посуда уже расставлена. Крыша палатки плотная, чтобы солнце не прогревало, если лучи попадут. Стены полегче. Самара босая, ну и он тогда разуется. Горохов кладет обрез, снимает патронтаж, скидывает в угол пыльник, фуражку, маску, перчатки, очки. Садится на пол, стягивает сапоги. Самара уже рядом, встала на колени и наливает ему в пиалу воды из фляги. Казаки с водой сильно не заморачиваются. С детства пьют воду первого перегона. Горохову, конечно, не очень нравится едкий привкус йода. Даже в гостинице вода была лучше. Но он готов терпеть. Тем более, что вода, стоя возле кондиционера, хоть чуть-чуть остыла и уже не была слишком теплой. А женщина, налив воды, поставила перед ним поднос с паштетом из саранчи, по краям которого были разложены небольшие лепешки из гороха и кукурузы на выбор. Тут же длинные кусочки мяса, нарезанные из вяленого бедра дрофы. Горохов берет один кусочек мяса. Он не ел много часов. Может, поэтому мясо ему кажется очень вкусным. Казачка садится рядом. Молча начинает есть. Берет гороховую лепешку, рукой кладет на нее жирный паштет, в котором много свежего лука. У нее отличный аппетит. Она ест и не смотрит на него. Ее руки с красивым узором татуировок быстры, но при этом ни крошки еды они не роняют. И инженер то и дело смотрит на ее голые ноги, на ее колени, выше колен. Когда она так близко, то рубашка кажется еще более прозрачной. И тут она встает вдруг. «Сейчас еще кактусы принесу», — положила на камни печь-то. Выбегает на улицу, не обуваясь. А Горохов провожает ее взглядом, наливает себе еще воды и продолжает есть. Синие молодые побеги кактусов, печеные на камнях, очень сладкие. Их нелегко собрать, их всегда мало, а тут и кактусовых полян поблизости нет. Где она только их взяла? Неужели с собой привезла? Они, вправду, вкусные. Чуть посыпать солью, бросить на раскаленные камни, прикрыть чем-нибудь от песка и пыли, и через час готова вкусная, хоть и не очень питательная еда. А добавить кактусом паштет из саранчи с луком, да ко всему этому кукурузный хлеб. И вот оно, простое, незатейливое удовольствие. Он съедает большую часть кактусов, много мяса и много хлеба, и уже вытирает руки о полотенце, что привезла она. «Еще будешь есть?» — спрашивает казачка, наливая ему воду в пиалу. «Нет, хватит. Вы молодец, Самара. Спасибо. Давно так вкусно не ел». «Лучше бы не хвалил». Она сразу глядит на него высокомерно, чуть подняв подбородок. Едва заметно ухмыляется. И в ее взгляде опять мелькает эта ее раздражающая заносчивость. «А ты как думал? Что, все еще думаешь меня вечером прогнать? А спорим, не прогонишь?» Глупая баба словно играет с ним, словно соревнуется, кто кого переупрямит. А это как раз то, что сейчас меньше всего ему нужно. Но Горохов решил терпеть всю эту ее дурь. Ему сейчас очень нужна помощница и еще охрана. Одинокий человек, как бы он ни был умел и опытен, все равно в степи очень уязвим. А эта казачка, она похлеще некоторых мужчин будет, и для охраны имущества вполне подходит. «Я посплю, у меня вечером дела будут», — говорит он, заваливаясь на войлок под самую струю кондиционера. «Спи», — отвечает ему Самара, — «а сама собирает посуду. Я сейчас посуду почищу, да пойду скалопендр постреляю». «Жарко уже, посидите тут». Он, конечно, не против, чтобы она убила пару многоножек, но ему не очень хочется сильно мучить женщину. Жара на улице уже не шуточная, уже под 50. «Жарко. Вечером пойдете». И опять она ухмыляется противно. «Для городских, может, и жарко, для нас нормально». «Сказал же вам, тут посидите», — повторяет он, не повышая тона, но вполне твердо. И она, как ни странно, смиряется, принимает его за старшего, но опять не до конца. Хоть немного, но по ее должно быть. «Одну убью, тут недалеко след утром видел, и вернусь». «Одну и возвращайтесь», — настаивает инженер. И пока она одевается и собирает посуду, засыпает. Как хорошо в палатке под кондиционером, термометр показывает всего 33. Он ни черта не выспался, взглянул на часы. Уже 5. Через 2,5 часа начнет темнеть. У него в ногах, чтобы тоже попадать под прохладную струю кондиционера, сидит Самара. Рукодельничает и тихо мычит какую-то мелодию. Он садится, а она сразу протягивает ему пиалу с водой. «Я тебя не будила, не знала, во сколько нужно. Думала будить после жары». «Ничего, все нормально, я не проспал», — сказал он, отпивая невкусной воды. Ему снился сон, не очень хороший. Он ехал по пустыне, а за ним, прячась за барханами, бежал. Бежало то зеленое существо, делая огромные шаги. Ему редко снились сны, а тут раз и приснился, да еще дичь такая. Он допил воду и огляделся. Его вещи были аккуратно сложены в углу перед выходом. Ремень с револьвером лежал поверх одежды, а обрез прямо под его рукой. Ее одежда была там же, у входа. Самара бросает свое рукоделие и говорит ему: «Я убила скалопендру». «Вы молодец, Самара», — говорит Горохов нейтрально. И тут же спрашивает: «Послушайте, а вы не встречали тут такого... ну, такого странного существа, высокого, выше человека, на двух лапах ходит, бегает, Быстро бегает, а след у него на след дрофы похож, но только трехпалый. А первый раз он видит ее удивленной. Инженер понимает, что ей что-то известно. Он ждет, пока она начнет, и она произносит. Антоха Сиза из соседского Коша приезжал к нам месяц назад, спрашивал наших казаков, кто такого зеленого видел в степи. А над ним тогда наши посмеялись. Говорили ему, дескать, перегрелся. Так он и уехал. А наш дед Станислав сказал, что таких он видал в Перми. А здесь, в степи, так далеко от развалин, таким не выжить. А этот дед Станислав в Пермь ходил много раз. Сам в атаге туда водил, пока глаза и руки не лишился, — отвечает казачка. А что, ты такого тоже видал? Значит, из Перми эти зеленые уже и сюда добегают. Он кивает женщине. Да, видел одного такого позавчера, кажется. Вот, а над Сизом все смеялись. Горохов кивает и встает. Зря смеялись. Очень ему не хочется отходить от кондиционера. Хоть и маленький он, хоть и слабенький, но все-таки льется из него живительная прохлада. Жаль, что пора собираться. Ты есть хочешь? Самара тоже встает с ним вместе. Куска хлеба будет достаточно, отвечает он и начинает одеваться. На самом деле, думаю, что съел бы парочку кактусов. Уж очень они были вкусные и, главное, сочные. В степи это самая сочная еда. Все остальное тут, как правило, жирное или вообще сухое. Съешь кактусов. Она берет блюдо с едой, а там еще осталась эта вкуснятина. Казачка ни одного кактуса сама не съела, ему все оставила. Это ваши остались, отвечает инженер. И берет с блюда большой кусок желтого кукурузного, уже подсохшего хлеба. Женщина убирает еду, берет свою одежду. «За скалопендрами собрались? Пойду с тобой?» «Нет, я еду в город». «Атаман рассказывал, что у тебя в городе проблемы». Она тоже начинает надевать штаны. «Я с тобой могу поехать». «Да что ж вы там в вашем Коше все такие болтливые? Что бабы, что атаман ваш?» Гороха смотрит на нее с укором и говорит. «Нет, вы останетесь здесь. Тут у меня ценный инструмент. Приглядите за ним». «Ну, конечно, ей это не нравится». Но спорить она не берется. Боится, что ли, ему перечить? — А когда приедешь? — К ночи, — отвечает он, проверяя патроны в обрезе и револьвер. Обувается, выпивает еще воды, берет кусок хлеба в рот и, натягивая перчатки, выходит из палатки. Когда он думал, что ему хорошо в палатке, он еще не предполагал, насколько. В 3 часа тут точно было под 60. Да и теперь его обдало зноем, как из печки. Мотоцикл стоял в тени, а весь горячий. Пересидеть жару? Подождать еще часик? Нет, потом придется возвращаться ночью. Запросто можно налететь на многоножку, тут их вон сколько. Он завел мотоцикл и поехал за начинавшим уходить солнцем на запад, к реке. Дело у него, по большому счету, было одно. Он решил доехать до пристани, поглядеть, не приплыл ли Дячин, не привез ли буровую. Но помимо главного дела у него было еще и дельце. Инженер хотел проверить одну свою мыслишку. Он размышлял об этом последние сутки, даже когда делал расчеты или когда ел. Вот для этого и поехал к реке. И, не доехав километра, остановился и полез во флягу. Достал оттуда передатчик. Осмотрел его внимательно и снова прилепил его на то самое место к мотоциклу, с которого его снял. То, что шланг подачи топлива перерезал ему кто-то из людей Коняхина, в этом Горохов был почти уверен. А вот в то, что они же прицепили ему жучка, в это ему верилось с трудом. Тарасов? Тарасов. Даже думать об этом было неприятно. К тому же это походило на правду. Поставив передатчик, он поехал в город. Если кто-то его пеленгует, то пусть думает, что он ездит вдоль реки. Приехал в город и первым делом на пристань. Поглядеть, не пришла ли баржа. Нет, лодки новые есть, но его баржи нет. Впрочем, волноваться еще рано. Она могла прийти сюда сегодня лишь в идеальных условиях. Реальные же сроки — это завтра или послезавтра. Если Дячин не привезет буровую через 2 дня, вот тогда можно будет начинать волноваться. Горохов чувствовал, что в городе опасно. Слишком все непонятно. Но он воспринимал это чувство чуть иначе, чем другие люди. Нет, никакого удовольствия чувство опасности ему не приносило. Но именно в этом состоянии тревоги он работал с наивысшей результативностью, что головой, что руками. Главное не пасовать, не искать укрытия, а спокойно воплощать задуманное. Торчать на берегу, где ветер по пирсам гоняет красную пыль грибка, дальше смысла не было. Он сел на мотоцикл и поехал в гостиницу. Предлог? Он хотел помыться. Причина? Он хотел перекинуться парой слов с умненькой девочкой Ниной. В гостинице народа еще немного или уже немного. Хозяйка его увидела и обрадовалась. «Ой, вы вернулись, я как раз комнату помыла вашу». «Нет, мне комната не нужна, я уже в степи обосновался». На лице хозяйки разочарование и вопрос. И он, видя это, продолжает. «Я бы хотел помыться, постираться. Сколько это будет стоить? Кажется, 2 литра копейка?» «Ну, конечно, нет». Это инженер опять читает на ее лице. «Ой, вы знаете, — с сомнением говорит женщина и поджимает губы, — это у нас для постояльцев такие цены». Цена и так была адская, но ему нужно было задать пару вопросов девочке, и поэтому он предлагает хозяйке. 3 литра 2 копейки. И, не дожидаясь ее согласия, заканчивает торг. «Давайте 30 литров и кусок мыла». «Ну, хорошо», — как бы нехотя соглашается она, но Горохов насквозь видит эту прожженную торговку. Он начинает подниматься по лестнице и как бы вспоминает. «Да, кстати, пришлите мне Нинку на пару минут». «Может, вам бота?» — на всякий случай спрашивает хозяйка. «Бота в нем мы выдаем за треть цены». Он поворачивается к ней, смотрит на нее неодобрительно и произносит. «Мне не нужен бот. Пришлите мне Нинку на пару минут». И, не слушая ее ответа, снова идет вверх по лестнице.